Переименовать. Приказ. Одно. Народный глаз. Другое. Так погребенье через час пошла Волошинской горою. Гора, название янычар, носившая 4 века, а у почтительных татар гора большого человека.